«И как же ты за барышнями будешь ухаживать?» С притворным ужасом спросила Надя. «Ты же ни одного стихотворения не знаешь, а обязательно знать чужие стихи?» С улыбкой спросил Владимир и негромко процитировал по памяти. «Любовь моя, как я тебя люблю, особенно когда тебя рисую. Но вдруг в тебе я полюбил другую, вдруг я придумал красоту твою, но почему ж к друзьям тебя ревную? И к мрамору ревную, и к углю, вдвойне люблю, когда тебя леплю, втройне, когда я точно зарифмую. Я истинную вижу красоту, я вижу то, что существует в жизни, чего не замечает большинство. Я целюсь, как охотник на лету, ухвачена художнической призмой, божественнее станет божество. Один, бог мой, ты сумасшедший». Надежда спрятала красное словно огонь лицо в ладонях. «Ты демон, откуда только взялся?» — негромко произнесла она. «Да с такими стихами, каждая девчонка будет твоя. К счастью, я не ловелас». Владимир улыбнулся и, взяв Надежду под локоть, повел в буфет. «И славы покорителя женских сердец мне даром не нужно и с деньгами не предлагать. Вера Ракитина, которую капитан уговорил выступить перед пассажирами первого класса, оказалась холеной красавицей лет 30 на вид, с осиной талией, длинными стройными ногами, упругой, подтянутой попой и внушительной грудью. И голос у актрисы был под стать, глубокий, мощный и звучный, словно ей в грудь вставили усилитель. Вера рассказывала разные истории, в основном со съемок, отвечала на вопросы и пела под аккомпанемент маленького ансамбля из пианиста, гитариста и баяниста, которые ее сопровождали в поездке. В целом выступление актрисы оставило очень приятное впечатление, словно от встречи со старым другом, и когда концерт закончился, Володя искренне присоединился к аплодисментам. А когда зрители расходились, к нему подошел пианист Ракитиной. «Вера Анатольевна приглашает вас на маленький банкет по случаю ее пребывания на борту теплохода «Волжский скороход». Пойдем?» Владимир вопросительно посмотрел на Надю. «Понимаете, количество мест ограничено. Начал было пианист. К сожалению, гражданин, мы не можем». Володя развел руками. «Мне с подругой нужно срочно обсудить брачные ритуалы племени Ординариус магистер 2 Среднего Поволжья России. Честь имею». Владимир кивнул пианисту и, подхватив подругу под локоть, повел к буфету, рассказывая что-то из Вознесенского «Млеющей надежде». «А вот народную артистку и обладательницу премии «Российская краса» при сообщении об отказе скрутила словно спазмом, отчего она, вытащив пробку из коньячной бутылки и не наливая в рюмку или бокал, прижалась губами к горлышку, сделав несколько больших глотков. Она не привыкла к отказам. Она вообще ни разу не получала отказа, даже если это касалось игрушек в детстве, маленьких капризов в юности и больших запросов в зрелости. Да и в театральном институте она была звездой, за благосклонность которой соревновались все от преподавателей до студентов, и уже тогда у нее появились первые друзья среди высших чиновников империи, исполнявшие ее прихоти. Да с годами все стало чуть менее активно, но она все так же не получала отказа ни в чем. «Квартира на Бульварном кольце, пожалуйста, новейший лимузин Москва, вот он», и так далее. Тем болезненнее прозвучал отказ какого-то пацана. Ракитина сделала еще один глоток и стерла жгучую жидкость с губ. «Так, узнай мне про него все, и даже больше, где живет и все такое, и будь готов пригласить к нему парней Севы Новоградского». Если бы Владимир узнал о такой острой реакции кинодивы, то скорее всего бы потоптался на ее самочувствии еще более грубо. Но к счастью для Ракитиной, он был так поглощен Надей, что совершенно проигнорировал обиженную даму. На московском причале теплоход встречала бравурная маршевая музыка и толпы зевак, прогуливающихся в красивейшем месте столицы, Долгоруковском водохранилище, где находился Северный речной вокзал, построенный по проекту ректора архитектурной академии Петра Сабитова. Так как ему не требовался носильщик, Владимир подхватил саквояж, взял на руку пальто и пошел на выход. Все слова были сказаны еще накануне, даже состоялся короткий, но плодотворный разговор с генералом Исаковым, и молодой человек покидал теплоход с легким сердцем. Такси, большой и удобный автомобиль нижегородской марки «Волга», привез его в огромный универмаг, где Володя сделал змейку, отрываясь от возможного хвоста, и, выйдя на улицу с другой стороны, снова поймал такси. Устроившись в приличной гостинице, он поехал по институтам и университетам столицы, чтобы прикинуть возможности поступления и вообще более основательной легализации. Одна ревизия сумочки Надежды, дала ему информации больше, чем все разговоры. У среднего гражданина кроме паспорта, была еще сберкнижка, профсоюзный билет, партийный билет, и у некоторых, водительские права, а еще гора трамвайных билетов, какие-то чеки, счета и прочий документальный мусор. Владимир частично позаимствовал этот мусор из сумки Надежды, частично сохранил то, что нашел в карманах неудачливых убийц, поэтому даже тщательный обыск в его вещах обнаружил ровно то, что лежит в карманах любого добропорядочного гражданина. 15 тысяч первоначального капитала усохли до 14 с хвостиком, но и так, это были весьма приличные деньги. Рабочий на заводе получал от 100 до 150, мастер от 120 до 170, а инженер до 250 рублей в месяц. Обед в ресторане стоил от 5 рублей и больше, но за 100 рублей уже можно было надраться импортным коньяком в сопли, а еще за 100 – пригласить цыган с медведем и переспать с солисткой. Но у Владимира были определенные прикидки, как упрочить благосостояние за счет робингудинга и прочих шалостей, но пока средства были, и он планировал заняться этим вопросом сразу после решения срочных. Например, как минимум, временной легализации в качестве студента, потому что эта Россия не выглядела страной, где можно болтаться без привязки к социальной группе и конкретной категории учета охранительной стражи. Владимира не интересовали творческие вузы, несмотря на то, что он мог стать неплохим актером, или, например, художником, но технические и юридические специальности давали куда больший простор для роста, а учитывая его образование в том мире, еще и относительно легкую учебу. Политехнический университет ему не понравился лихорадочной суетой и совершенно пустыми глазами студентов, погруженных в свои проблемы, а физтех, наоборот, поразил космосом в глазах студентов, словно те каждый день читают мантры, а не учат формулы. Несколько учебных заведений были собраны в своеобразный кластер под названием «Университетский квартал», расположенный в том месте, где в нашей реальности находился МГУ. Огромный комплекс из десятков зданий, где находились учебные корпуса, всякие развлекательные и спортивные учреждения, а также общежития и прочие заведения. Посетив пару институтов, Владимир решил пройтись пешком до следующего места, которым была Московская инженерная академия, где готовили путейцев, механиков и прочих инженеров относительно широкого профиля. Пестро одетые студенты группами поодиночке шлялись по городку, с учебниками и книгами в авоськах и портфелях, а среди них, словно акулы в стайке рыб, шли солидные профессоры, ассистенты, а временами и академики, погруженные в свои проблемы, а также пронзающие толпу словно торпеды отдельные личности с горящими глазами, нерадивые учащиеся, закрывающие предсессионные хвосты. Владимир шел не торопясь, впитывая звуки, запахи и выражения лиц. Все то, что составляет среду и позволяет чувствовать и быть своим в этой группе. Сверившись с картой, путеводителем, он решил срезать путь через парк и, обойдя фонтан, в котором плескалась стайка воробьев, наткнулся на группу из десятка молодых людей, стоявших и сидевших вокруг почтенного седоволосого мужчины лет 60 в расстегнутом костюме песочного цвета, светло-коричневых туфлях, белой рубашке и чуть опущенном желтом галстуке на расстегнутом вороте. «Психоэнергетика – это прежде всего визуализация», – говорил мужчина, опираясь руками на оголовье трости. «Кто напомнит мне три закона психоэнергетики? Визуализация, подобие, трансмутация». Тут же отчеканила сидящая по правую руку девушка в розовом платье, с алым пояском, такими же алыми туфельками и алой лентой в пышных черных волосах. «Ну хоть что-то в головах есть», – проворчал преподаватель. «Смысл визуализации в том, что вы представляете себе результат ваших действий, а подсознание мгновенно осуществляет все предварительные операции. Узор, насыщение, толчок. А для того, чтобы подобное могло сработать, это должно стать вашей сутью, вашим вторым я. Чтобы слово «огонь» не порождало в вашей голове лихорадочного перебора узоров, а сразу визуализировало пламя необходимой формы, мощности и длительности. А для этого в свою очередь нужно тренироваться до изумления, раз за разом осушая источник, пока не начнет пищать защитный амулет. Да, неприятно, да весьма утомительно и очень болезненно, но в этом и есть суть любого энергетика. Музыканты вообще не знают покоя, десятилетиями тренируя себя в исполнении сложных пассажей. Смотрите, как играет третью кантату для оркестра и фортепиано Платон Зубарев. Он даже не смотрит в ноты. Пальцы словно сами бегают по клавишам. А вот, к примеру, пилоты реактивных истребителей. Они тоже не раздумывают, какой рычаг или переключатель им нужен. Голова почти в автоматическом режиме осуществляет сложнейшие вычисления, а верхний разум лишь командует общий рисунок маневра. Так и вы должны делать все операции машинально и мгновенно. Энергет, дающий факел первого уровня за полсекунды, безусловно победит того, кто будет создавать пламя 3 секунды, какого уровня бы это ни было. Да, у энергетов второго эшелона есть время и возможность сформировать нечто действительно серьезное, но это только тогда, когда вас прикрывают бойцы первого эшелона, время реакции которых измеряется секундами или долями секунд. Он помолчал, и взгляд его, скользивший по лицам учеников, наткнулся на Владимира, который остановился недалеко, чтобы послушать. А вы, юноша, тоже желаете прикоснуться к древнему искусству магии, или, как сейчас говорят, психоэнергетики? Нет, но вы так ясно все объясняете, что понятно даже профану вроде меня. Владимир поклонился. Воистину, тот, кто ясно мыслит, ясно излагает. А во, вы читали Гермеса Афинского? Похвально. Профессор Императорской Академии Психоэнергетики, Арчибальд Томашевский, выведший своих будущих учеников на пленарную лекцию, улыбнулся. Тогда, если позволите, маленький эксперимент. Он не взмахивал руками и вообще никак не обозначил движение, но перед ним в воздухе возникла сложная трехмерная фигура из четырехгранной пирамиды, а внутри – четырехсторонней объемной шестилучевой звезды, упиравшиеся лучами в стенки пирамиды по бокам, верхним острием в острие пирамиды, а нижним в ее основание. Этот простейший конструкт называется веер ветра. Кто из вас сможет повторить его и наполнить хотя бы крохой силы, получит у меня автоматическое зачисление на первый курс. Вы, юноша, тоже попробуйте. Почему-то мне кажется, что у вас все должно получиться. Владимир, не сходя с места, повторил в уме конструкцию, которую показал преподаватель, и поскольку время уже поджимало, толчком влил в нее энергию, заставив звезду в пирамиде крутиться бешеным волчком. Из вершины пирамиды вверх ударил конус лучей плотного воздуха, сжатого до сотен атмосфер, и летевшая по своим делам ворона осыпалась мелкими перьями, разорванная в клочья. К месту происшествия уже спешили охранники университетского городка, но подбежавших мужчин с дубинками на поясе и пистолетами в кобуре остановил повелительный взмах профессора. «Товарищи, все под контролем. Я показываю своим будущим ученикам, как важно дозировать силу при насыщении узора». И вот, он со смехом развел руками. Сам не удержался. Сапожник в дырявых сапогах. Когда охранники ушли, он строго посмотрел на Владимира и покачал головой. «Ну зачем этот спектакль? Могли сразу сказать, что закончили, а кстати, что вы закончили. Вы не поверите, товарищ». «Профессор Прима Арчибальд Григорьевич Томашевский, к вашим услугам». Седой, не вставая, чуть склонил голову. «Клянусь, товарищ профессор, что первый узор создал позавчера вечером, когда на пароходе выступал энергетик-иллюзионист. Он предложил любому желающему попробовать, а я стоял совсем рядом. Вот и сделал. Тогда было что-то похожее на два треугольника, соединенных остриями и разделенных линией. Вьюга», негромко произнесла девочка, сидевшая по правую руку от профессора. «Правильно, Леночка». Арчибальд Григорьевич кивнул. «Именно так этот узор и называется. А второй раз, стало быть, вот сейчас?» «Да», — Владимир развел руками. «Простите, Арчибальд Григорьевич, я бы хотел успеть к закрытию приемной комиссии радиоинститута». «Так, стоп», — профессор поднял ладонь, словно пытался отгородиться от чего-то. «Значит, вы, одаренный уровня магистра, а может и выше, спешите, чтобы успеть куда?» Он повернулся и приложил ладонь к уху, вроде как, чтобы лучше слышать. «То есть угробить свой несомненный талант для чего? Чтобы стать радиоинженером, которых в стране сотни тысяч, влиться, так сказать, в плотную массу инженерного корпуса? Нет, оно, конечно, похвально, но я, как профессор прима психоэнергетики, замечу, что столь вопиющего растрачивания своего таланта не припомню. Понимаете, товарищ профессор», — Владимир вздохнул, — «у меня некоторая проблема с документами и с аттестатом об окончании школы. А в радиоинституте говорят, можно досдать 3 предмета и собственно все. А у нас, юноша, можно вообще ничего не сдавать». Профессор улыбнулся. «Для поступления в академию нужно лишь подтвердить свой уровень и пройти обследование на лояльность. Ничего сверхобычных вопросов. Не замышлял, не состоял и так далее. Даже имя и фамилию записывают с ваших слов, чем пользуются многие, чтобы сменить свои данные и оторваться от семьи или порочащего их прошлого. Идеальное убежище беглеца. Владимир улыбнулся. Да, империя идет на это потому, что энергетики не просто важны, а они жизненно необходимы стране. И кстати, радиодело тоже не обходится без психоэнергетиков. Очистка металлов, получение редких сплавов, и вообще возможности не перечесть. На любом заводе энергетика уровня магистра возьмут мгновенно. А зарплаты у нас не менее 500 рублей в месяц, что уже позволяет подумать о планировании семьи. Впрочем, вам рано об этом. Отучитесь хотя бы до третьего курса. Он внимательно посмотрел на Владимира. Так, пока вы не передумали, я провожу вас до приемной комиссии. Надеюсь, ваши будущие коллеги не возражают против такого окончания лекции. Так внезапно решившаяся проблема поступления требовала осмысления, но вначале Владимир решил до конца разобраться с правовым статусом энергетиков, для чего взял со стойки толстенькую брошюрку под названием «Правовые аспекты психоэнергетики» и, найдя в сквере возле Академии местечко потише, углубился в чтение. Насколько было понятно из текста цитат законов и подзаконных актов, у энергетиков было много прав, но и обязанностей не меньше. Например, они обязаны были предупредить оппонента, что тот связывается с одаренным, ну а если тот не внял, то боги ему в судьи. А еще у психоэнергетиков был свой суд чести, который давал разрешение о привлечении одаренного к общегражданскому судопроизводству. Причем главой такого суда был государь-император. Пунктов, статей и актов было много, но все они сводились к тому, чтобы обезопасить магов от ответственности в случае бытовых нападений и не давать им распоясаться. Наказания тоже были разнообразными. От ссылки с отработкой в холодные и безлюдные места, до работы живой батарейкой для промышленных накопителей. И непонятно, что хуже. Отбарабанить в коллективе воров и бандитов сколько-то там лет, или вот так, бесконечно наполнять силовой кристалл. Владимир листал брошюрку, поглядывая по сторонам, и прикидывая, куда бы отправиться скоротать вечер, когда на скамейку к нему подсели два мужчины, сразу плотно прихватив его с двух сторон, и сразу же получили в лицо по удару локтем, отчего слегка потерялись в пространстве, и дали возможность Володе встать и повернуться к ним лицом. «Чё за нахер?» – обратился он к уркам, размазывающим кровавые сопли по лицу, и только тогда увидел в их руках заточки, после чего, уже не сомневаясь, влепил каждому по ушам, окончательно прерывая им контакт с реальностью, и, повернув лицами друг к другу, вмял их словно пасхальные яички, с хрустом повозив друг об друга. Тьфу! Он вытер руки об пиджак одного из нападавших. Никакой гигиены. Затем создал вьюгу и, вдохнув чуть-чуть силы, направил на урок, отчего те мгновенно покрыли синим и пришли в себя. Чего хотели-то, уроды? Говорите, а то заморожу к чертям. Будете в гробу оттаивать. П-п-п-р-р-в-т-п-р-д-т. Простучал зубами правый. Сева Придгзл. Тип потракительный. Ясно. Владимир вздохнул. Ладно. Чего-то я сегодня добрый, так что живите. А Севе передайте, что, если еще раз полезет, выверну ему кишки наружу. Понял. Кивнул тот, что слева. Привет. Володя взмахнул рукой и пошел по аллее на выход из сквера. Глава 4. Бегать от государства, в котором живешь, так же увлекательно, как бегать от собственной тени. Шеф корпуса охранительной стражи граф Темеровский. Давно, когда по границе России стояли вражеские армии коалиции 8 стран, энергеты нашей страны ударили в некатегорийным узором, превратив полосу от Балтийского моря до Черного, шириной в сотни километров, в зону, где не могло существовать ничто живое. В результате полностью исчезло 3/4 территории Романии, половина Польской республики, весьма значительные территории Словакии и Венгрии, превратившись в то, что получило название «мертвых болот». Но жизнь все же вернулась в эти места, хотя и не так, как хотели бы их прежние обитатели. Зараженные полуразрушенными магическими узорами животные и растения быстро, практически на глазах, мутировали, превратившись в самых смертоносных созданий на планете. Даже безобидная травинка может стать смертельной ловушкой, а то, что когда-то было безвредными лесными обитателями, превратилось в чудовищных монстров, сходящихся с людьми в битвах за главный ресурс мертвых болот, редкие травы, органы зверей и мутантов, измененные камни, и все то, что приносит в наш мир, очень частые здесь, спонтанные пробои в другие миры. И теперь здесь началась самая жестокая война в истории человечества, война за магические ресурсы, когда тысячи групп боевиков ведут бесконечные схватки в надежде добыть самые ценные ресурсы и выйти с территории мертвых болот живыми. География и геополитика. Учебник для 8-9 класса средней школы. Сева Новоградский не был обычным бандитом, скорее кооператором с крепкими и острыми зубами. А что делать? Жизнь заставила. Вот потому и крутились рядом лихие людишки, готовые за небольшие деньги решить насущные проблемы растущего торгового дома Новоградский. Но это для него небольшие, а как для уркаганов, не умеющих ничего кроме лихого ремесла, так вполне нормальные. Все не в цеху горбатится. Просьба от Ракитиной была простой и в общем даже где-то плевой. Найти студента и чуть потыкать заточкой тому в седалище, чтобы впредь умнее был. Несмотря на то, что сам студент неведомым образом исчез из универмага и был потерян, нашли его быстро. Ну куда мог он поехать, кроме как в университетский городок? И два десятка человек, расставленные где нужно, быстро нашли человека и уже были готовы провести воспитательную беседу, как он сам жестко проучил урок, за малым не прикончив обоих. И как-то вдруг выяснилось, что пацан одаренный, и не просто одаренный, а уже владеющий, и способный запросто превратить человека в ком мороженого мяса. И вот это было уже совсем не смешно. Сообщество психоэнергетиков, или как их все называли, психов, вполне могло устроить и Севе, и всей его компании такую кучу дерьма, что никакими связями не разгрести. Да что там психи, один единственный владеющий мог такого натворить, что лучше от греха переехать куда-нибудь в провинцию, с глаз долой. Поэтому Сева, спокойно выслушав братьев, посланных на это дело, кинул им по 200 рублей, и когда те покинули кабинет, поднял трубку телефона. «Веру Анатольевну, пожалуйста, пригласите», — Сева Новоградский спрашивает. Он подождал, пока Вера подойдет к телефону. «Алло, Вера, привет, это Сева», — торговец вздохнул. «Ты знала, что мальчишка одаренный?» «Нет, конечно». Ракитина тоже поскушнела. «А он не просто одаренный, он как минимум владеющий. Двух моих парней чуть на тот свет не отправил. В общем, Верунчик, ты меня так больше не подставляй. Это плохая история, и если что, я тебя сдам первый». А Виктор Григорьевич, занимавшийся поисками Владимира Соколова, тоже имел весьма неприятный разговор в кабинете у Лавра Семеновича Копытина. Генерал был мрачен и зол, а потому капитан сыскной стражи старался подбирать слова с максимально мягкими формулировками. «Мы, товарищ генерал, все по уму сделали. Как пришла сигналка от капитана парохода про одаренного и про то, что он по ориентировке похож, сразу людей к пирсу выдвинули, доцепили все. Но там же толпа такая, в общем, ушел парнишка. Просочился как-то. Его парни подхватили на стоянке автомоторов и повели, но тот сразу в столичный нырнул и вот там вообще пропал, как сдача с рубля. Подняли всех, кого могли. Даже постовые получили ориентировки. Ей-богу, ловили как анархиста какого-то. Но в итоге мы его нашли, да, нашли с документами первокурсника Императорской академии психоэнергетики. Так что, вот, Лавр Семенович, дурачок ваш, зачислен на первый курс академии. И хотите так, ешьте, хотите солью посыпьте, а мы от дела уходим. Потому как, например, наш штатный кудесник, как только узнал, что мы за первокурсником пришли, так сразу подал рапорт начальству на неправомерные действия сыскной стражи, да еще наверняка в совет свой стукнет. Чего это мы, мол, за одаренным гоняемся в нарушении всех правовых норм? Если есть чего ему предъявить, так вот он и не бегает никуда. Сейчас сидит в театре на Самотечной, это там, где актриски голые выступают, а живет в гостинице «Пекин», в 305 номере. «И что мне государю докладывать?» — тоскливо произнес генерал. «Что за хрень вообще происходит? Как такое вообще возможно? Был дурачок, от которого даже семья отказалась, а вот он раз, и уже вполне разумный и даже одаренный. Мог он водить за нос все эти годы? Да кто ж теперь скажет?» Капитан пожал плечами. «Теперь эти из богадельни три ни за что правды не скажут, хоть режь их, но проверочку там сделать, думаю, стоит». Как-то забегали они резво. Вертеп разврата в Москве этой реальности не поражал совершенно, но радовал обилием свежих лиц танцовщиц и неплохой хореографией. Все остальное было на совести воображения зрителей, дорисовывающих себе скрытые одеждой прелести артисток. Зато присутствовало много скучающих дам, причем не только тех, которые за деньги, но и тех, которые из любви к искусству. Владимиру все это было пока не интересно, хотя молодой организм, попавший в период гормонального шторма, быстро восстанавливался после жаркой ночи, устроенной ему Надеждой. Но идея поискать подругу среди студенток академии показалась Владимиру более продуктивной, чем приключения в подобном месте. Поэтому он покинул заведение в одиночестве, несмотря на кинжальные взгляды дам, а с утра поехал в академию и набрал там обзорных учебников для подготовительных курсов, чтобы справиться с двумя предметами – историей этой России и литературой, поскольку их все равно нужно знать, как минимум на школьном уровне. Приобретя в магазине рубаху с короткими рукавами, легкие штаны и спортивные туфли, Владимир переоделся и с учебниками отправился в любимое студенческое место – Императорский парк Сокольничий лес 4, где, как утверждал словоохотливый таксист, полно маленьких беседок, скамеек и всяких закусочных, чтобы было чем утолить иссушенный учебой мозг. Кроме того, в Сокольничьем лесу не было аттракционов и прочих увеселений, а значит и не пробегали толпы школьников, способных своим визгом заставить застесняться дисковую пилу. Побродив по парку, Владимир нашел отличное место, в тупике тенистой аллеи, но рядом с киоском, где торговали лимонадом и пирожками. Читал он быстро, и учебник литературы освоил за пару часов. В первых главах, где рассказывали об античной литературе, еще проскакивали знакомые фамилии, но к средним векам словно отрубило, и новое и новейшее время порадовали сюжетами совершенно неизвестных романов, содержание которых, как ни странно, пересекалось с сюжетами, известными Владимиру. Например, Анна Тихонравова, потеряв семью в любовных похождениях, не кинулась под паровоз, а увидев на путях медицинский поезд с ранеными, привезенными с русско-японской войны, стала санитаркой и прошла всю войну, поднявшись до места медсестры-хозяйки фронтового госпиталя. Роман назывался «Преступление и искупление». Закрыв последнюю страницу учебника, Владимир выдохнул и, оставив учебники на лавке, дошел до ларька. «Лимонад, пожалуйста, и пару пирожков». Он протянул женщине рубль. «Эх, милок, нету лимонаду», — посетовала торговка. «Пирожки вон, горячие, а лимонад весь степлился. Сдохли холодильные банки, как есть». «Ну, я могу помочь, наверное». Владимир заглянул через распахнутую дверь в киоск, увидев стоящие на полу большие бутыли с вплавленными в стекло магическими узорами. Нагнувшись, вытянул руку и стал буквально по капле вливать силу в узор. Сначала пахнуло прохладой, а после бока бутылки стали покрываться инеем. «Хорош, хорош, милок», — замахала руками продавщица. «Она так, с завода, наверное, не холодил. А еще одну так сможешь?» «Да все смогу». Володя, пожав плечами, заполнил все остальные емкости, и торговка налила ему по большой бутылке клюквенного и арбузного лимонада, а в придачу насыпала десяток разных пирожков, отказавшись брать деньги. «Да, такая зарядка не меньше десятки стоит». Тетка замахала руками. «И даже не думай, бери, ты же мне всю торговлю спас». И, увидев через плечо стайку девушек, чуть повысила голос. «Девульки, заходите, у меня лимонад холодненький, прямо с ромодановской фабрики». Подходя к оставленным вещам, Владимир увидел группу молодых людей, вольготно устроившихся на его скамейке и перебрасывающихся учебниками. «А, ученики подошли». Владимир радостно улыбнулся и, поймав одного из хулиганов за ухо, нагнул ниже и пробил коленом в грудь, отчего тот подлетел на полметра вверх и опал уже неровной кучей. «Да, я». Второй полез куда-то в карман, но, получив носком туфли подколенную чашечку, заскулил, свернулся кружочком и прикрыл глаза. Последний как раз успел достать что-то убогое, с рукоятью замотанной веревкой, когда получил короткий удар между ног и молча бухнулся в кучу своих друзей. Итак, содержание урока. Владимир собрал учебники, отряхнул их от пыли и сложил в сумку. Всегда найдется тот, кто сильнее, быстрее и страшнее. Поэтому вести себя нужно скромно, с достоинством, и не нарываться на проблемы. На этом урок закончен. Если еще раз встретимся, повторим тему или расскажу что-нибудь новенькое. Аплодисменты и девичий смех, прозвучавшие сзади, заставили обернуться, и Володя увидел девушек, покупавших лимонад после него. «Это Мишка Квакин с друзьями». Одна из девочек ткнула пальцем в начинавших шевелиться подростков. «Постоянно сюда приходит и задирает нас. А в чем проблемы, девочки? Носите с собой палки. Даже одних палок достаточно, чтобы набить им по головам. А у них ножи», — воскликнула еще одна, в светло-зеленом платье и пояском, завязанным бантиком на спине. «И что, стража не реагирует?» Владимир покачал головой. «Не все ладно в нашем королевстве. Тогда у меня лишь один совет: пойти в школу, где учат отбиваться от подобных мразей. Даже для девочек не пристало терпеть подобные выходки. Не всегда рядом будет тот, кто может защитить. Любой принцессе нужно быть готовой отбить нападение, потому что пока рыцари сообразят, пока слуги подбегут. А ты, худенькая и стройная девчушка лет 13, в белоснежном шелковом платье, белых носочках и туфельках, даже чуть приподнялась, чтобы выглядеть выше. «Ты рыцарь или слуга?» Владимир улыбнулся. «Я тот, кто сделает так, что всякие мрази будут лежать и глотать кровавые сопли еще до того, как их заметит охрана». Беседуя, они пошли по аллее и устроились на длинной парковой лавке, поедая пирожки и угощаясь лимонадом. «А ты куда поступаешь?» Девочка в розовом муслине заглянула в книжки Владимира. «А я вроде как уже поступил в Академию психоэнергетики, но кое-что нужно обновить в памяти. Не люблю плохо учиться». «Ты всегда учишься хорошо». Та, что была одета в белый шелк, поправила прическу, чуть выгнув детскую шейку. «Я стараюсь все делать отлично, ну или если не выходит, хотя бы не сильно портить то, что сделано до меня. Но когда что-то делаю очень хорошо, то мне это доставляет удовольствие». Они еще долго разговаривали на разные темы, а разошлись лишь через 2 часа, когда у Владимира от постоянного разговора стал уставать язык. Валентина Тихонравова пришла домой в задумчивом состоянии и, едва поклевав ужин, зашла к себе в комнату и вышла лишь когда ее папа, действительный статский советник Николай Тихонравов, вернулся с работы. «Папочка», дочь подставила щеку для поцелуя и, дождавшись, пока родитель снимет китель, наденет тапочки, сядет в удобное кресло и возьмет в руки чай, приготовленный горничной, пристроилась на банкеточку рядом. «Папа, я нашла жениха». «Серьезно?» Статский полковник улыбнулся. Дочка, хоть и без мамы, росла подвижным и умным ребенком, радуя отличными оценками в школе и примерным поведением. Но временами она подкидывала, как вот сейчас, что-то такое, что служащий ментижмаша только руками разводил. «Помнишь, я тебе про Квакина рассказывала? Так вот, он раскидал Квакина и всех его шестерок, одной левой, а еще он одаренный, и поступил в академию. Ну эту, для психов которая. Папочка, давай ты его найдешь, а я за него замуж выйду». Его принцесса положила голову на плечо и тихонько поскреблась в кресло, словно кошка. Ему сейчас лет 17-18, и через 3 года будет 21, а мне будет 16, и мы с ним сможем пожениться. «Ох, чудо мое, Николай Ильич», — потрепал дочь по головке, — «и как звать твоего избранника?» «Владимир Соколов. Он на первый курс уже поступил, папа. Еще до экзаменов, представляешь? Наверное, он там один такой. Ты легко найдешь. И что я ему скажу?» Тихонравов поставил чашку на блюдце и отдал горничной, стоявшей рядом. Та вопросительно посмотрела на него и, увидев кивок, поспешила на кухню накрывать ужин. «А я не знаю», — девочка смешно развела руками. «Но папочка, он такой умный и знает много и говорит хорошо. Он совсем как взрослый, только выглядит как мы, и смотрит на нас, как вот ты глядишь, ласково, но строго. Интересно». Николай Ильич кивнул. «Надо будет познакомиться с ним. Возможно, что-то из этого и выгорит». Владимиру все девичьи страдания были неинтересны, потому что он погрузился в историю государства и видел, насколько огромная пропасть была между разными и такими похожими странами. В этой России не было никакой главной религии, а государь-император был главой совета церквей, где заседали муллы, раввины, попы и прочие пастыри человеческих стад. И именно они яро боролись со всеми ересями и сектами, выпалывая любое отклонение от основного спектра взглядов на веру и государственность. Кроме этого совета, был еще научно-промышленный совет, который запросто мог указать место взорвавшемуся промышленнику или банкиру еще до начала карательных операций финансовой стражи. Заодно Владимир выяснил, почему тут вместо господина к ходу обращения товарищ. Все дело в христианской церкви, которая здесь не стала государствообразующей, а так и осталась на положении одной из нескольких конфессий. Обращение к Богу, Господь, не стало массово употребительным, потому как господином называли всего лишь хозяина мужчину, а его хозяйство – господарством. И чтобы убрать разноголосицу в обращениях, государь Иван I издал указ, по которому обращение слуг государевых друг к другу – товарищ, а обращение к другим податным людям – гражданин. Но со временем товарищ вытеснил все варианты, а гражданин осталось в виде подчеркнуто нейтрального к неприятным людям или в обращении судейских и охранительных чинов к подследственному или подсудимому. Господином величали друг друга церковные иерархи Русской Христианской Церкви, на церемониях, и некоторые категории работников, обращаясь к хозяину предприятия, где работали. Русско-японская война была и в этой истории, только не за корейские порты, а за Хоккайдо и Сахалин, где разыгрались крупнейшие сражения этой части планеты. Японцев, конечно, выкинули со всех территорий, и уже присматривались к Хонсю, основному острову Японии, когда Британия, не желавшая терять союзника в этой части света, выплатила России большую контрибуцию за самураев, чем все и закончилось. На эти деньги была перестроен Транссиб и частично КВЖД, а также куплены несколько заводов по производству паровозов, что на много лет вперед решило все проблемы страны с транспортной связностью. И в этой реальности Министерство путей и сообщения было огромным монстром со своими институтами, заводами, домами отдыха и прочим хозяйством. Европейская война 40-го, когда Франция, Италия, Германия, Австрия, Чехословакия и Польша собрали коалицию, чтобы пограбить Россию, затухла едва начавшись, когда после выдвижения армии на территорию России, по всей границе были подорваны многотехнические заряды, а рукотворный воздушный ураган выдул всю магическую дрянь на территорию Европы. С тех пор, большая часть Галиции, Польши, Чехии и Австрии, заповедник, где привольно себя чувствуют мутировавшие звери и птицы, а вот люди почему-то совсем не живут. Секрет узора, который превращал всю материю в ядовитую кислоту, так и не был разгадан, и с тех пор являлся одной из страшилок, умеряющих аппетиты других стран. А в основном цивилизация продвинулась примерно до того же уровня, что и в истории Владимира. Летали реактивные самолеты, двигатели всяческого сгорания пыхтели в атмосферу, а по вечерам люди устраивались у телевизоров, чтобы посмотреть очередную серию московских тайн или скандальное интервью какой-нибудь звезды. Мобильная телефония делала свои первые шаги, превращаясь из кучи блоков весом больше тонны в кейс размером с толстый портфель, который уже можно было поручить таскать секретарю или охраннику. А в такси и машинах госслужб радиостанции стояли еще с 40-х годов. Чтение раздела «История связи» натолкнуло Владимира на интересную мысль. Ему надоело ходить пешком, и несмотря на хорошо развитую сеть метро и автобусов, хотелось чего-то своего, и он полез в свежие газеты, где печатали рекламу автомагазинов. Новая «Волга Спорт» – двухместный легкий автомобиль со 150-сильным мотором и съемной крышей, стоил примерно 4000 рублей. «Волга Консул» – полноформатный пятиместный седан, уходил за 6500, а «Волга Премьер» за все 15, но это был настоящий лимузин, с большим, высоким салоном, стеклом между водителем и пассажирами, а также телефоном в штатной комплектации. Тяжелый и пафосный членовоз Владимиру не приглянулся, а вот вытянутая и элегантная «Волга Спорт» очень даже понравилась, и он уже знал, что изменит в машине, чтобы она смотрелась по-настоящему стильно. Нужны более широкие колеса, более агрессивная морда и никелированные дорожки, плавники вдоль задних крыльев. Время было около 6, и ехать куда-то было поздно, но вот насчет развлекательных заведений самое время. Он перелистнул страницу и стал скользить по анонсам мероприятий, когда в комнату постучали. «Иду». Владимир повернул замок и приоткрыл дверь, которая открывалась наружу. На ковровой дорожке перед номером стоял мужчина средних лет в отлично сшитом мундире, с хорошей коллекцией орденов. «Чему обязан?» Владимир поклонился. «Терц-адъютант его императорского величества Константина I, подполковник Николай Харитонов». Офицер вытянулся по стойке смирно и бросил ладонь к козырьку, звякнув орденами. «Прошу вас». Владимир распахнул дверь и впустил визитера в номер. «Имею честь пригласить вас для конфиденциальной беседы с государем-императором, сей же час. Машина подана. У меня есть время переодеться?» «Разумеется». Подполковник кивнул. «Я подожду». Володя надел отглаженный горничными серый костюм, свежую рубашку, скромный темный галстук и последним движением навел блеск на полу ботинки. «Я готов». Адъютант скользнул взглядом по Владимиру и кивнул. «Прошу вас». Длинный белоснежный лимузин Астра-9 и автомобиль сопровождения, похожий на внедорожник, высокий кирпичеобразный транспорт среднеуральского автозавода под названием «Бабр-5», тронулись одновременно, сразу взяв высокий темп. В этом Кремле Владимир еще не был, хотя экскурсии по открытой части крепости ходили свободно и даже бесплатно. Сразу бросались в глаза отсутствие куполов церквей, двуглавых орлов и звезд на башнях. Все шпили крепости венчала золотая фигурка сокола, причем не летящего вниз, а вверх. Машины остановились у крыльца, где дежурил караул в расшитых золотом мундирах лейб-гвардии, с автоматическими карабинами, но на Владимира с адъютантом они не обратили внимания. Они шли по коридорам и переходам, довольно долго, пока не пришли в небольшой зал, зимний сад, с искусственным водопадом и дорожками, выложенными камнем. В кресле рядом со столиком сидел мужчина лет 50, в зеленом мундире без орденов и знаков различия, но потому как он сидел, как держался, Владимиру стало понятно, что перед ним управитель земли русской. «Ваше Величество», Володя сделал шаг вперед и четко поклонился. «Выправка хороша», заметил император и улыбнулся. «Садитесь, Владимир, разговор у нас будет долгий. Вы ужинали?» «Да, Ваше Императорское Величество». Владимир качнул головой в поклоне, присаживаясь на краешек кресла. «Хорошо». Император, который понял, что гость врет, но не потому что боится, а потому что не хочет усложнять беседу едой, кивнул, соглашаясь с таким вариантом беседы. «Может, вина? Боюсь огорчить вас отказом, Ваше Императорское Величество, но боюсь, я слишком молод для вина». «Согласен, тогда чаю». Он не сделал ни единого движения, но перед ними сразу появилась дама в белоснежном переднике, черном платье с весьма коротким подолом, держа в руках поднос, на котором стоял чайный прибор, и быстро, словно робот, стала расставлять его по столу, налила чай в две чашки, после чего просто куда-то делась, словно телепортировавшись. «Итак, мы берем в богадельне мальчика-идиота, не способного на связную речь, а только мычащего что-то невнятное». Борис поднял чашку и, прикрыв глаза, вдохнул аромат. «Вы были способны только на перетаскивание кирпичей и прочих тяжестей, что, кстати, делали очень неплохо. Когда ассистенты профессора забрали вас из дома презрения, вы безропотно легли на камень для проведения ритуала и очнулись лишь когда вас повезли в усадьбу, где вам было уготовано провести всю оставшуюся, и причем очень долгую жизнь. Но в какой-то момент врачи и педагог замечают изменения в вашем состоянии. Голова поднимается, взгляд фиксируется четко, ноги больше не заплетаются, моторика становится ровной и уверенной. Дальше – настоящие чудеса. При атаке сонным узором в доме заснули все, несмотря на защиту в виде армейского амулета. Все кроме вас. Вы же не только не заснули, а исчезли, оставив за собой труп известного душегуба и разбойника Антона Горячего. При этом, тот, кто атаковал охрану, тоже исчез, и нам стоило большого труда обнаружить его труп. Нашли его практически случайно. Охотничья собака почувствовала запах мертвечины, начала копать, а уж охотник вызвал стражу. Убитого опознали как инквизитора церкви волшебства Господнего, человека опытного и отслужившего на границе с Китаем не один десяток лет. Затем вы теряетесь и находитесь уже на борту волжского скорохода, где поражаете энергита-иллюзиониста мощным выплеском психоэнергии. Ну а дальше уже неинтересно. Москва, стычка с урками одного торгаша, да внезапное, словно ураган, поступление в Московский университет психоэнергетики, который находится, между прочим, под моим личным патронатом. Ваши, называй меня просто государь, иначе мы так до утра не доберемся до сути. Государь, со всем смирением, я хочу поинтересоваться, вы что хотите от меня услышать? Как ломать шею всяким проходимцам? Так ваши охранники об этом расскажут лучше меня. Как перенести желатиновый слой на паспорт, чтобы там была другая фотография? Думаю, и в этой области у императора огромной страны найдутся специалисты посерьезнее. Или то, как подросток с куриными мозгами осознал себя на плите во время темного ритуала. Глава 5. Судьба благоволит тем, кто на нее не полагается. Настоятель храма всех богов Ицхак Гургенович Шипитько. Торговый дом «Янтарь» объявляет о поступлении большой партии товаров с западных рубежей России. В продажу поступят эликсиры и декокты магических растений и органов зверей, добытых в мертвых болотах, искателями России и других стран, заговоренные амулеты защитного действия, включая те, что против ядов и против дурманов всех видов, а также отстреляющего оружия. Впервые в продаже амулеты от беременности, рассчитанные на год службы без подзарядки, как женские, так и мужские. Кроме того, поступили заговоренные револьверы Тульской оружейной компании, что пробивают шкуру зверя до третьего класса опасности включительно, и могут ранить владельца слабого или недозапряженного амулета. В нашем каталоге также имеется оружие скрытого ношения в тростях, портсигарах и дамских пудреницах, и новинка сезона – зажигалка, Пистолет, исполненное с большим изяществом в платиновом корпусе и отделанное ограненными камнями алой шпинели. Торговый вестник. 15 июня 1961 года. Император молчал долго. Минут пять, самодержец сидел чуть, прикрыв глаза, глядя куда-то в себя, и после повернулся в сторону Владимира. «Да, ты прав, это все не важно, а важно то, что мы взяли на себя огромный грех перед богами, сняв боль с моей дочери и переложив ее на тебя. И у меня лишь одно оправдание. На момент ритуала ты действительно был полным дебилом, не осознающим даже самых простых вещей. Но тем не менее, тебя эта боль как-то доставала, и ты тоже кричал по ночам, а после, как отрезала. В итоге всего, мы, я, тебе сильно задолжали, сильно. И я даже не знаю, чем тебе отплатить. Может, есть просьбы, пожелания, государь?» Владимир покачал головой. «То, что случилось с вашей дочкой, ужасно, и втройне это ужасно потому, что произошло на глазах у ребенка. И если бы у меня сейчас спросили, согласен ли я взять у нее часть воспоминаний, чтобы облегчить жизнь, я бы без колебаний согласился, находясь в здравом уме и памяти. Да и нет в тех воспоминаниях ничего, что могло бы меня как-то задеть. Не приведи боги, если ваша дочь увидит мои воспоминания, вот тогда ей станет по-настоящему плохо. Так что скажем спасибо всем богам, разрешившим ситуацию ко всеобщей выгоде и довольству, и не будем гневить судьбу жалобами. Все же хорошо, я здоров, имею дар и прекрасные перспективы. Ее сиятельство, надеюсь, вполне здорово, чтобы готовиться к принятию короны Российской империи, а вы спокойны за свое дитя, как должен быть спокоен каждый родитель, и как, дай боги, быть спокойным мне, когда случатся семья. Так что мой ответ – нет, вы мне ничем не обязаны, нет, я так не могу. И, обернувшись куда-то назад, взял поданную ему папку. Так, давай для начала разберемся с твоими документами. Тебя имя Владимир Соколов устраивает? Да, государь. Володя кивнул. Тем более, что это действительно мое настоящее имя. Ну пусть будет так. Самодержец кивнул и подал Владимиру новенький паспорт. Там стоит пара отметок, и главное, что документ выдан дворцовой канцелярией и подписал лично начальником ее, генерал-полковником Саблиным. Для всех чинов охранительной стражи и прочих служилых людей, ясный сигнал. Надеюсь, не стоит объяснять, о чем, тогда продолжим. Здесь сберегательная книжка с вкладом на твое имя в 5 миллионов рублей. И видя, что Владимир что-то хочет сказать, остановил его жестом. Тут я решаю, что кому и сколько. Ну и нормальная квартира на Храмовом бульваре, чтобы не терся по гостиницам. Император подал папку с документами Владимиру. Там еще автомобильные права, так как ты, насколько я знаю, вполне управляешься с машиной, и разрешение на оружие. Ну просто на всякий случай, для статуса. У нас это показатель высокого социального уровня. Люди таскают пусть крошечное и однозарядное, но огнестрельное оружие. Благодарю, государь. Это сверх всех моих самых смелых надежд. Ну и последнее, но весьма важное. Я попросил своего старого приятеля, генерала Шнайдера, подыскать тебе человека, который поможет войти в наше общество. Расскажет, как покупать вещи, как знакомиться с девушками и прочее. Потому что пока ты похож на нелегала африканской разведки в русском селе. Владимир ушел, и кресло, где он сидел, не успело остыть, когда перед государем склонился седой мужчина лет 60 в черном мундире императорской государственной стражи. Петр Афанасьевич, государь, показал на кресло. Присаживайтесь. Как вам наш гость? Ну, детально это вам расскажет Никодим Никифорович после общения с ним, но что могу твердо сказать уже сейчас. Образование и воспитание на очень высоком уровне. Горит в основном в мелочах, ошибается в титуловании и еще плохо ранжирует поклоны. Но это все можно списать на жизнь в провинции или на недавно присоединенных территориях, например, Жилтараси. Так что, да, выделяется, но не выглядит слишком чужеродно. Скорее, как родственник издалека. И, очень важное замечание, что человек он системный, то есть не партизан или анархист какой, прости боже, или социалист. Нет, парень вполне понимает, что такое власть и для чего. Для встречи с вами, государь, надел новый костюм и новую рубашку, хотя и до этого был одет не в рубище, что показывает отношение к разговору. Кроме этого, отмечу правильную постановку мыслей Владимира. То, что он сказал по поводу взять на себя боль нашей принцессы. Уверен, что сказано было не для красного словца. Юноша вообще не похож на болтуна. Еще одно важное дополнение, что он одаренный и весьма приличной силы, что в перспективе может выдвинуть его в ряды нашей психоэнергетической элиты. И тут очень важно, чьим человеком он станет. Не секрет, что мнения и настроения среди наших кудесников весьма разнятся от проимперских до совсем либеральных и местами даже социалистических. Но я уверен, что Владимир примкнет к наиболее здравомыслящей, провластной партии, усилив ее. Возможно, император качнул головой, проводив взглядом подтянутую фигурку служанки, менявшей чайный прибор. Надеюсь, мне не нужно говорить о том, что наблюдение должно вестись исключительно скрытно, а лучше вообще с помощью слуг и информаторов. Государь, от безосновательности навета, генерал даже развел руками. Ну как вы могли подумать такое? Понятно, что топтунов он или будет сбрасывать, или возить по углам. Кстати, хочу отметить прекрасную подготовку юноши. Рукопашный бой, как минимум на четверку, передвижение по городу тоже минимум на четверку, а вот навыки общения, те безусловно на 5, и с плюсом. Так что я не согласен с выводами оперативной группы, и считаю, что наш вселенец, скорее ликвидатор, чем нелегал. Слишком спокойно он относится к тому, чтобы быть на виду, и не стремится слиться с местностью. Возраст. Тут есть варианты, от 30 до 90, и далее. Будет понятно в процессе. Но в целом кадр очень, очень перспективный. Нужно собрать ему легенду, помощнее, и пришить ее по месту, чтобы не было вопросов. Или наоборот, у вопрошающего вставали волосы дыбом. Генерал усмехнулся. Интересная игра. Владимир вышел из покоев государя в весьма непростом состоянии. Зажав эмоции в кулаке и работая встречу, теперь он нуждался в месте, где мог бы переварить все, что случилось, и лучше места, чем уединенный парк, он не знал. Но туда еще нужно было добраться, а вот приличный ресторан рядом. Ибо где же им еще находиться, как не в центре столицы? На выходе его вновь встретил терц-адъютант, который привез Владимира в сибирскую избу, роскошный ресторан высшей категории, кормивший посетителей не просто блюдами северной кухни, а еще и из продуктов, поставляемых исключительно оттуда. Увидев, на какой машине прибыл гость, его сразу проводили в отдельный кабинет, а заказ пришел взять сам метрдотель. После недолгого обсуждения меню, Владимиру принесли уху из лосося, оленину на углях в брусничном соусе, сагудай из амуля, пирожки с муксуном и вкуснейший лимонад на ледниковой воде. Все было настолько вкусно, что из ресторана он вышел во вполне благодушном и умиротворенном состоянии. Из ресторана Владимир поехал в банк, где дооформил документы, решил все вопросы по вкладу, получив чековую книжку для крупных расходов, а оттуда уехал в подаренную квартиру, где его тоже ждали. Бульварное кольцо, как и в той Москве, находилось на том же месте, а квартира от канцелярии Его Величества находилась в районе несуществующего здесь Страстного бульвара, носившего название Храмовый бульвар, за обилие разных культовых учреждений, синагоги, христианского храма, дома рода и других. Старый, но недавно реконструированный дом сохранил прежний имперский лоск. Дубовые перила, отполированные до блеска, мраморные лестницы с ковровыми дорожками и хрустальные люстры в коридорах ясно говорили, что жилье это совсем не бюджетного класса. Поэтому, увидев огромную шестикомнатную квартиру с гардеробной, ванной, столовой, квартирой прислуги и маленькой прачечной, не входившими в список жилых помещений, Владимир ничуть не удивился, а скорее порадовался щедрости государя, отвалившего за пустяковую, по мнению Володи, услугу, столь щедрые дары. Все комнаты были обставлены антикварной мебелью, так что не возникало желания что-то переставить, а наоборот, оставить все как есть. Оставался вопрос с обслуживанием всего этого хозяйства, но Володя почему-то был уверен, что у местных охранителей есть ответ на этот вопрос, поэтому спустился вниз и написал записку в гостиницу, чтобы перевезли вещи, а сам отправился в автосалон, потому что связываться с такси уже не было никакого желания. Крупнейший автосалон города, большое здание на Пушечной набережной, построенное в стиле неомодерн, предлагал десятки моделей автомобилей, от крошечных городских автомобильчиков, используемых в основном курьерами и людьми небольшого достатка, до больших междугородних автобусов и грузовиков. Правда, вся крупная техника присутствовала лишь в виде огромных цветных фотографий на стендах. Молодой человек в неброском костюме вызвал умеренный интерес, и ему дали походить между выставленных автомобилей, прежде чем поинтересовались, что же такому посетителю нужно. А Владимиру требовался автомобиль небольшой, комфортабельный и надежный, чтобы ездил, а не стоял в мастерской. В этом сегменте в салоне были представлены всего 4 машины. Daimler, двухместный кабриолет алого цвета, с мягкой крышей и обтекаемым корпусом, Волга, суперспорт, машина внешне чуть попроще, но практически готовая к использованию в гонках, жемчужно-серый четырехместный спутник уральского автозавода и американская машина Sandstorm от компании Крюгер белого цвета. Последняя Владимиру понравилась больше всего, так как выглядела самой удобной, имела мощный 300-сильный мотор и в стартовой версии обладала кондиционером. Нравится? Подошедшая продавщица автосалона, одетая в красную рубашку, черную обтягивающую юбку и черную шелковую жилетку, расстегнутую на груди, кивнула на белоснежные полированные бока автомобиля. На него действует специальная программа рассрочки и дополнительные банковские услуги. А телефон на нее можно поставить, разумеется. Девушка уверенно кивнула. Там и отделение есть для аппаратуры, а так, там больше ничего вставлять не нужно. Собственный телерадиокомбайн, воздушный холодильник, холодильник для напитков и подогрев сидений на случай холодов, привод крыши и стеклоподъемников, электрический, беру. Владимир еще раз бросил взгляд на песчаную бурю и кивнул. Стойка оформления кредита, там, девушка показала рукой. А просто заплатить нельзя, удивился Володя. 9500, ну, да, молодой человек кивнул. А что, есть какие-то запреты? О, нет, с преувеличенной веселостью сказала дама. Касса там, и острым ноготком показала в сторону платежного отдела. Владимир подошел к кассе и присел на стул рядом с человеком, оформлявшим документы. Я хочу купить Sandstorm, люкс, белого цвета, и с телефоном. 9700, вместе с оформлением в дорожной страже, мгновенно посчитала дама, сидевшая за кассовым аппаратом. Платить наличными? Владимир вытащил чековую книжку императорского банка. Вот этим. Странная реакция продавцов была продиктована сложившимся образом покупателя подобных машин. Они всегда подчеркнуто дорого одеты, с золотыми или платиновыми часами на руке, мощными защитными амулетами и статусными подругами либо друзьями. А тут зашел совсем молодой парень в костюмчике, приличном, но не более, походил и выбрал самую дорогую машину из спортивных, что продавалось по цене отличной машины представительского класса. Они еще позлословили по поводу клиента, что вот, мол, не знает, на каком лимузине уехать. Поскольку установка телефона дело не быстрое, Владимир согласился, что машину ему подгонит к дому, а сам снова поехал в академию, чтобы взять новую порцию книг.